с пешеходами и даже постовыми. — Зачем ты ругаешься? — говорил я ему. — Они ж тебя все равно не услышат. — Неважно, — грозно отвечал он, потом добавлял, — услышат. Моя любимая тетка похожим образом вела себя в кино. Когда я был маленьким, мы смотрели «Неисправимого лгуна» с Вицином, где в одном из эпизодов он по рассеянности оставлял сумку на крышке багажника отъезжавшего автомобиля. «Ты ж сумку забыл!» — произнесла тогда тетка на весь зал, и я не знал, куда деваться от стыда, и стукнул тетку кулаком по коленке. Мы часто хотим поправить непоправимое. И сколько бы ни кричали Вицину, тете других мальчиков, проставленную сумку, Радка будет отъезжать, пока это кино будут крутить в кинотеатрах или по телевизору. Мы уже ничего не поправим ни в прожитой жизни, ни в отснятом кино. И как бы ни подрезала нас едущая рядом машина, ничего не изменится, пока мы не откроем стекло и не выругаемся на подлого водителя. Мой друг Надар когда-то учил меня. Не копи проблемы с близкими, выноси их на вербальный уровень. Я пробовал, помогает через раз. Иногда проще так, как все мы привыкли, в сердцах, про себя, за закрытым стеклом машины. Так, подумалось, не скажу в связи с чем. 22 июня 2004 года. Хорватская тетрадь. Немецкие дамы загорают топлес. Слава богу, что у мужчин ничто так не обвисает в пожилом возрасте. Здесь, конечно, просятся шутки, спорящие с моим утверждением, и я, будучи в игривом настроении, наверняка сам бы мог предложить их целую дюжину. Но мы с Игорем много говорили о старости и пришли к убеждению, что неминуемая встреча с ней должна произойти достойно. Что пластические хирурги, лукавые его коллеги, бессильны бороться с ее морщинами, потакая капризом испуганных пациенток, они делают из них целые состояния. Но выигрыши, оказывается, только они и старость, которая мудрее своих противниц. Она успевает примерить все отслужившие маски молодости, а затем, хохоча, снимает последнюю, обнаруживая под ней застывшее личико смерти. Я немало думал о том, что когда-нибудь постарею. Я часто думал о смерти, без паники, без содрогания. Мне всегда хотелось принять смерть после того, как я узнаю, что такое свобода. Я никогда не был способен на безумство и часто оглядывался на мнение родителей, затем Над или Надар, затем Толика. Затем уступал тому, что принято понимать под общественным мнением. Мне больше всего хотелось поступить вопреки предписанному. Я мечтал сорваться с высоты морали, вырваться за пределы благоразумия, чувствуя, что только путы благоразумия есть моя несвобода. Но время близится к старости, и я не буду разрешать ей принимать молодые личины. Я стану готовиться к свободе, отчетливо понимая, что мой первый свободный вдох, вероятно, совпадет с последним судорожным вздохом отлетающей жизни. «Самое смешное, — следом подумал я, — что кто-то из прижизненных читателей, скорее всего, предложит мне изъять предыдущий абзац из моих, в общем-то, жизнелюбивых записок. Так вот же нет. Я привык репетировать свои поступки и, приготавливаясь к свободе, оставляю все так, как написано». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Ноябрь 2010 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.